809. 2 июля. Фуяма хочет знать о будущем, но предоставьте мне будущее. Беру на себя ваше будущее. Чую, Урусвати тучу не должна видеть. Утвержу путь как достойно. Улучшу, потому мы с вами считаем улучшим ваш путь. Учу чуять широко. Урчание многое затрудняет, но смотрите в будущее, там светло. Чудесные средства вижу, можно мне поверить. Теперь об Алтае. Сестры образуют кооператив внутренних и внешних работ. Внутренние происходят под руководством назначенного мною совета. Указы и опыты хранятся в храме. Указы уявлю через Урусвати и лиц, ею избранных. Совет работы внутренней выбирает председателя для совета внешних работ. Относительно правил. Не делайте их сложными и слишком длинными. Когда же увидите явление нерадивости и корысти, то позовите на совет внутренний и, погрузив в сон, укажите оставить недостаток. Потому негодных не будет и даже, возможно, будет без вреда давать богатство. Круг работ внешних нельзя ограничить, ибо все полезное входит в него, от радости рождения до радости перехода, путницы радости и подвига. Начиная с акции и кончая молитвою, вся жизнь должна отразиться в лучах разумного и прекрасного ведения дел. Чистые мысли дойдут до коровника, и швея сумеет одухотворить каждый стежок. Понимая, как на помощь стремятся и новые изобретения, чудо каждого дня поможет простым сердцам принять восхождение. Уничтожив отличия внешние, жертвы не нужны. Нет буянов, ибо словом можно их обезвредить. Простая сила внушения может быть легко увеличена под условием, что наблюдающий аппарат будет доброкачественен. Потому можно будет сформировать отряд подвижных сестер, обладающих силой внушения. Эти врачи духа пронесут клич радости поселениям. Надо обдумать, чтобы алтайские сестры и Алатырь шли дружно, без вражды. В каждом уставе пусть будет пункт о совместном понимании. 810. 3 июля. Лучше не трогать Пуму. Урусвати, рука моя тоскует, ибо никто не идет без удобств. Луч мой скользит по нетвердым, потому указал написать желание. Скрепя сердце, приходим к письменным договорам. Когда распались ваши средства в Лондоне, вы не утратили свет. Так ли стоит у других? Учую я, как ползет туман. Мое желание лишь ускорить, но владыки видят, как нужно иметь новые возможности. М по пустыне проведет, но сам Христос дошел без глотка воды, особенно когда небывалый щит куется, особенно теперь, когда мой друг перешел в другое состояние и не может помочь мне, ибо при переходе должен быть отдых. Что означает восклицание, слышанное мною: «Бедный МКХ, это ужасно!» Ибо отдых есть лишение действия, и всякое бездействие нам ужасно. Помогите, чтобы на зеркале лишнего тумана не было. 811. 5 июля. Теперь обдумайте вопросы о делах. Мои указы часто парят над совершением дела, видя, как должно быть, но должны являться вопросы о подробностях. Не все можно ответить, но цементирование пространства полезно, особенно для Удраи, Логвана и Парумы, и Тарухана нужно задуматься. Время не ушло, но надо привыкнуть не увеличивать вашу тяготу. Предложу с будущего года вам писать через 2 недели. Надо им привыкать реже иметь ваши письма. И сам говорю вам, писать чаще, и сам знаю, как надо скоро прекратить поток. Особое состояние духа, когда не только через ауру, но и конечности – посылают посылки огромные, заметить можно ощущением в руках луча света или тянущего чувства. Вспомнила, что ночью страдала от тянущего чувства в обеих руках. Потому, говорю, не надо роскошествовать в раздаче. Майявати – глухое место, полагаю, там можно временно затвориться. 812, 6 июля. Сегодня ночью была применена тайная мистерия Иштар, древнейшая мистерия, получившая название в Египте, когда для укрепления сознания неофита верховная жрица в полной тьме невидимая касалась губами солнечного сплетения новообращенного. Вы помните беседу о неофитах, когда неофит переходил через порог тьмы, и если дух его был сонный, он доходил лишь до завесы тончайшей пряжи и невидимо остановленный получал целование матери мира. Нефрит была поставлена в это верховное положение, тогда это была магия. Века прошли, и дух может применить это могущественное воздействие в жизни. Видела себя в белом одеянии. Именно в белом одеянии. Перед этим бывало погружение в ауру Иерофанта, когда сгущенная аура поглощается, чтобы вдохнуть обновленное сознание. Ибо важны результаты. Нет нужды обременять организм. Повторяю, валериана полезна. Ощущение в сердце понятно, ибо комплекс трех аур силен. Красочность может утомлять центры. Со мною был запас ауры владык. Главная была моя. Может быть, я сегодня не говорил бы о мистерии, если бы она была правильно записана. Между тем, голос Аполлония Тянского слышала очень ясно. Чей голос, звучащий близко к детскому тембру? Конечно, китайской тары. Тоже на Востоке работает. 813. 8 июля. Чую, как надо считать каждый день, узнавать каждый час. У вас мало дней за плечами. Кто, куда, кто зачем. Кто явить хочет, тому каждый день целое царство. У Русвати нужна для нашего плана каждый своим путем. Подумайте, после мистерии жрица лежала 7 дней, но у Русвати на другой день превозмогла усталость, хотя прилив крови и чувствовала, потому не надо раздавать силы. Эти 2 дня не вижу сине-лиловых лучей, исходящих из-под пальцев. Не надо. Укажу на значение мистерии в буддизме. Когда ламы-учителя с учениками устроили вызывание будущих образов, то уплотненная масса приняла форму молодого монгола, который ехал на караковой лошади, за ним высокий человек на рыжей лошади, затем луч указал на седого человека наверху дома с башней, затем луч указал на милостивую Тару и 7 сестер, затем луч указал на монастырь на горе, луч указал седой белый человек, судит народ не во явную мечту, но деяние по указу владык. Луч указал человека, несущего на голове изображение Будды Майтреи. Урусвати несет плат светлый с чашей. Луч показал. По дороге среди сонных скал вижу шествие на гору дома дивного. Луч указал. Люмоу на горе перед храмом указывает жестом низ амвона поднять. У Вугая за ним духовно стоит. В вегах ищи знак Люмоу, звезда. Светило благоприятствует вам. Я чую руку чистую над вами, как паутина, она бродит. Видела знамя пурпуровое с чашей на длинном древке, вроде военного штандарта. Поставлено было с правой стороны.